Глава 7, часть 3. Лавочка, которую мне посоветовала Грета, находилась за 3 квартала от гостиницы. Служанка подробно объяснила дорогу, так что заблудиться я не боялась. Шла и крутила головой по сторонам, глазея на ряды 2- и 3-этажных домиков с островерхими черепичными крышами. Светлые стены увивал плющ, окна украшали горшки с цветущими растениями, и выглядело это очень красиво и волшебно, словно я очутилась где-то в сказочном городке Шарля Перро или братьев Гримм. Хотя я ведь и правда попала в сказку. С драконами, попавшей в беду девой и младенцем, за которым охотятся злодеи. Хоть бы у моей истории был счастливый конец. «Что желает высокородная дама для своего малыша? Пеленочки, подгузники, игрушки, бутылочки, погремушки, одежду, обувь?» Засыпала меня ворохом вопросов румяная толстушка в накрахмаленном чепце, хозяйка лавки детских товаров. Через 1/2 часа мы с Николасом стали обладателями 10 непромокаемых пеленок и 2 десятка подгузников. Не имея представления о местной денежной системе, я отдала хозяйке лавки самую большую монету из имеющихся в кошельке. «Простите, госпожа, я не соберу вам сдачу с такой большой суммы», — смутилась лавочница, глядя на нее. «Вся ваша покупка и 50-й части этой монеты не стоит». Немного подумав, я достала кошелек и высыпала его содержимое на прилавок. Предложила. «Возьмите сами, сколько нужно. Я приезжая и не разбираюсь в местных деньгах». Хозяйка лавки не зря с первого взгляда показалась мне порядочной женщиной. Через 1/2 минут я знала название и достоинство всех монет в своем кошельке, а также имела представление, что на каждую из них можно купить. «Ну что же, лорд Кэмерон, не такой вы мерзавец, оказывается. На оставленную вами сумму можно прожить не 1/2 месяца, как вы говорили, а 1/2 лет как минимум». Почувствовав, как в душе шевельнулось что-то вроде благодарности герцогу, я сгребла монеты обратно в кошелек, оставив на прилавке 3 самых мелких, плату за пеленки. Попрощалась с приветливой лавочницей и вышла на улицу. Остановилась за дверью, решая, что мне делать дальше. И тут мой взгляд упал на вывеску над дверью напротив. «Книги, продажа и прокат», — гласила лаконичная надпись. Не раздумывая, я зашла в лавку. Внутри было сумеречно, прохладно, и стоял тот неповторимый запах книжной пыли, бумажных листов и типографской краски, которая всегда витает в книжных магазинах. За прилавком стоял тощий, длинный, словно фонарный столб, мужчина и изумленно смотрел на меня. Наверное, нечасто к нему в магазин заходят женщины с младенцами на руках, вот и удивляется. «Могу я взять в прокат книги по истории?» — вежливо спросила. «Какой именно истории?» — недоверчиво уточнил мужчина. «История мира, королевства, нашего города, или, может, история драконов и правящей династии, или история самых выдающихся родов нашего королевства?» «Историю родов и историю драконов», — попросила я. «Надо, в конце концов, понять, что собой представляют Макхонаны, Эллингтоны и кто такой герцог Кэмерон, дядя нынешнего короля». «У меня есть книга, в которой собраны обе интересующие вас темы, леди. Правда...» «Что?» — напряглась я. «Она не выдается в прокат, но вы можете ее недорого купить». С довольной ухмылкой закончил продавец. Николас заворочился у меня на руках, захныкал, напоминая, что пришло время его кормить. И я решилась. «Несите, покупаю». Из книжной лавки я вышла, чуть не сгибаясь под тяжестью своих покупок и ворочающегося на руках Николаса. Завернула в первый попавшийся трактир, где я заказала кашу и молоко для малыша и компот с булочкой для себя. Покормила ребенка, подкрепилась сама, попутно полистав историю рода Николаса, и пошла в сторону гостиницы. Дошла и поняла, что так просто в нее не попаду. Подступ к дверям щита и короны был напрочь перекрыт огромной повозкой. И ладно бы просто перекрыт, но в повозку были запряжены 2 жутких чудовища с птичьими головами, острыми загнутыми клювами, львиными туловищами и огромными крыльями, приблизиться к которым меня не заставила бы никакая сила в мире. Я встала подаль и принялась наблюдать, как вокруг повозки снуют слуги, таскают какие-то сундуки, коробки, тюки и ящики. Дверь в гостиницу подпирал гигантский деревянный платяльный шкаф. Рядом громоздилось несколько кресел и шкафов поменьше. Что тут происходит? Я поймала за рукав худенького парнишку, нагруженного огромной плетеной корзиной. Паренек остановился, поставил свой груз на землю и, отирая рукавом потный лоб, принялся объяснять. «Собираем заказ лорда Кэмерона. Видите, высокородная госпожа, мебель всякая, посуда, постельное белье, другие разности, что могут понадобиться в замке лорда». «А что, у него там нет посуды?» – удивилась я. «Так это, господин герцог не жил там много лет, а теперь решил снова поселиться. Наша хозяйка, Маста Шизея, по его заказу все, что нужно, закупила и теперь отправку готовит. А замок-то в горах, туда ни на чем, кроме драконьих крыльев, не доберешься. Или вот на грифонах можно». Парень кивнул на впряженных в повозку лошадок. «Замок высоко в горах?» – переспросила я. «Ага, в такой дали, что ни в жизнь туда никому просто так не попасть. Только дракону, да и то, если господин герцог даст команду пропустить гостя. Говорят, на тот замок чары драконьи наложены, всех чужаков отваживают». Рассказав все это, парень снова взвалил на спину корзину и потащил ее к открытому заднему борту повозки. А я задумчиво повторила. «Туда никому не попасть!» В голове словно что-то щелкнуло, и я поняла, где спрячусь от Эраста.